тебе с подробностями рассказать, откуда берут?» Рассказывать он не собрался. «Бери второй Херборен и цепляй его ко второй стене». Херборенов всего в тележке оказалось 4, и вскоре все они ползали по стенам. Она достала из тележки 2 робота-уборщика и заставила их ползать по полу. После чего я с подозрением посмотрел на нее. Потому что спрашивалось, это зачем я только что с мультипилером всю каюту облазил? «Да не было никакого дикого», — сказала она, отвернувшись и явно общаясь не со мной. «Откуда я знаю, где он ходит?» «Нет». «Хорошо, я сейчас выйду и проверю». Не обращая на меня внимания, она вышла из каюты, и только я облегченно выдохнул, как дверь за ней закрылась. Почти сразу я оказался у дверей и попытался их открыть. Заперли. Но я уже готовился к такому варианту развития событий и теперь доламывал из кин-каюты и в полном нетерпении ждал этого, находясь около двери. Вот только меня ждал очередной сюрприз. Совершенно неожиданно дверь сама раскрылась, и на пороге вновь появилась моя новая начальница. «Так-так», — сказала она. «Стоило мне только на минуту отлучиться, и все, он уже не работает». «Я работаю», — и сделал максимально честное лицо. «Вижу я, как ты работаешь». И своей грудью меня прижало к перегородке. «А ну, трогай». «Чего?» Поначалу не понял я. «Грудь. Трогай». Здесь я осознал, к чему дело идет, и сразу посмотрел на время. Время стремительно утекало. Оставалось уже меньше часа, в моих планах значилось прийти на встречу на час раньше, чтобы это не выглядело подозрительно и занять нужную позицию в баре, но все шло как-то совсем не по моему плану. «Трогай. Смелее», — приказала она. Я даже не знаю, нерешительно потрогал и сразу вспомнилась Мила, у нее все было гораздо скромнее, чем здесь. «Молодец. Продолжай». «Может, не надо, я сейчас немного не в форме», — сделал последнюю попытку прекратить. «Это мы сейчас выясним, в форме ты или нет». Она меня обхватила как пушинку, подняла в воздух и понесла на кровать. Здесь я понял, что как никогда близок к провалу. «Это у тебя вступительный взнос», — пояснила она уже на кровати. Сам я пребывал в задумчивости, что мне делать. Время шло, требовалось исчезнуть отсюда, вот только мое новое начальство было категорически против такого развития событий и имело свои планы на меня. Причем я подозревал, что эти планы были задуманы не сейчас, а гораздо раньше. Эта дамочка вообще беспардонно пользовалась своим служебным положением, понимая, что дикие новички не станут сопротивляться, чтобы не лишиться только что полученной работы. Вот только я был далеко не диким новичком и вообще не работал в данной корпорации. Вопрос был только вырубить ее сейчас, или когда она выяснит, что живот и плечи у меня не настоящие, вот только каюта, где мы находились, была не из дешевых, и я обнаружил 2 камеры наблюдения, и после чего стал сильно подозревать, что это далеко не все камеры наблюдения. Впрочем, когда она стала методично вдавливать меня в кровать, понял, что мой провал откладывается. На себе она расстегнула почти весь комбинезон, а на мне только нижнюю его часть. Причем это было сделано так профессионально, что у меня все сомнения насчет того, что все дикие здесь платят вступительный взнос через постель, рассеялись окончательно. «Держи крепче». Она заставила меня держать ее за обнаженную грудь. С одной стороны, это были не электронные девки, как на планете, и у меня давно не было женщины. Уговаривал сам себя, закрыв глаза, представляя, что я сейчас с Милой. Все бы ничего, но вскоре она вошла во вкус, и я понял, что легко и быстро не отделаюсь, придется что-то срочно предпринять. Моя попытка сменить диспозицию привела к решительной борьбе за позицию, которая ее еще больше возбудила. Мало того, я быстро понял, что вес в борьбе с умом имеет решающее значение, а с учетом того, что она весила раза в 2 больше меня, победа в этой борьбе досталась ей. Вот только сдаваться я совсем не собирался. Пришлось активировать импланты и использовать базу тени, в результате сумел извернуться и выскользнуть из ее страстных объятий. Впрочем, отступать также было не в моих правилах, разозлившись, скрутив ее, и сам пристроился сзади. После чего стал наказывать и отрывался по полной. Поначалу она пыталась сопротивляться, но потом вошла во вкус, и она стала меня поощрять и подгонять. Все бы ничего, но я уже категорически опаздывал на другую встречу, и когда она охнула и расслабилась, одним ударом по шее отключил ее. «Парни, я ей отомстил за всех нас, диких», — сказал вслух, застегивая комбинезон. После чего стащил с кровати простыню, чтобы не оставлять биологических следов в каюте, и с чувством выполненного долга покинул каюту. Простыня отправилась в ближайший утилизатор, а я отправился в бар Роксолана, который, к счастью, находился поблизости. Мой план был прост — появиться в баре пораньше и изображать из себя местного любителя выпить. Сейчас мой план находился под угрозой, но я надеялся, что Эльзар со своими парнями пока не в баре. Собственно, я совсем не рассчитывал на то, что он там появится один, это являлось частью моего плана. Глава 26 бар Роксолана оказался достаточно средним заведением по размеру, внутри не оказалось и 2 десятков столиков. Судя по дизайну и картинкам на стенах, владелец бара являлся любителем разных спортивных соревнований, и вечером в баре наверняка собирались такие же любители спортивных соревнований, за кружкой пенного напитка обсудить спортивные новости и поболеть за любимую команду. Сейчас на станции рабочий день находился в самом разгаре, поэтому в баре было тихо и почти никого не было из посетителей. Посмотрел на скучающего за стойкой бармена и понял, что зря вчера не навел справки о баре и не подготовился. Стоило хотя бы поинтересоваться в сети насчет значимых спортивных соревнований сегодня и в ближайшие дни, было бы о чем поговорить с барменом. Бармен, как только я открыл дверь, сразу оценил меня с ног до головы и практически мгновенно утратил ко мне всякий интерес. Впрочем, за свою маскировку теперь я совсем не переживал, ведь на короткое время я сумел практически влиться в дружный коллектив корпорации «Мадам Клининг». «Чего тебе?» Совсем без интереса поинтересовался бармен, когда я подошел к стойке. «Плесни чего-нибудь недорого», — решил соответствовать статусу. «Креды есть». «В долг здесь не наливают», — сразу пояснил бармен, давая понять, что мне здесь совсем не рады. «Есть». «Впрочем, давай сразу бутылку». «Пять кредов». «Держи». Он выставил бутылку непонятного пойла, на которое при обычных условиях я бы даже не посмотрел, но здесь требовалось соответствовать образу, забрав бутылку и стакан, стал осматриваться в поиске свободного столика. Почти все столики в баре сейчас были пусты, за исключением двух. За одним столиком расположилась парочка, парень с девушкой. Немного дальше сидел отдельно парень. Сам я решил занять свободный столик в самом дальнем углу.